Моя вампирская система. Том 2. Они прибывают. Глава 139. Любопытный мальчик. В почти кромешной тьме тренировочного зала какой-то мальчик пробирался к двери. Он постоял у входа, потом просунул голову в дверь и заглянул в комнату, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что его никто не видит. Прямо над ним парило нечто, похожее на миниатюрного быка, чуть больше человеческого кулака. У него были крошечные крылышки и два больших клыка на передней части лица. «Ты заметил кого-нибудь еще?» – спросил малыш. «Нет, но ты действительно уверен, что мы должны это делать? Тебя могут выгнать из семьи», – ответил маленький летающий бычок, порхая в воздухе. «Как будто это вообще возможно. Мой отец – один из 13 лидеров семьи, и именно я собираюсь стать его преемником». Затем мальчик вошел в большой зал, а Хэм следовал за ним по пятам. С его зачесанными назад черными волосами в темной одежде было почти невозможно разглядеть его ночью. Но была одна отличительная черта, которая выделялась в мальчике. Это позволяло видеть его в темноте, даже если вы были довольно далеко. Именно его пылающие красные глаза выдавали в мальчике вампира. Его звали Фекс, и сегодня он пришел в зал внутри замка своей семьи по одной причине – чтобы отправиться в мир людей. На спине он нес довольно большой рюкзак, набитый всевозможными вещами. Одежда, зубная паста, щетка и все необходимое. В конце концов, он не знал, как долго пробудет в человеческом мире. Как раз в этот момент Фекс вытащил из рюкзака маленькое серебряное колечко, в которое были вставлены 10 кристаллов внутри и вокруг. Он поднял кольцо в воздух, прежде чем поцеловать его. «Я должен еще раз поблагодарить тебя, кровавый эволюционер, где бы ты ни был. Из-за тебя я наконец-то могу покинуть это место». Затем он надел кольцо на безымянный палец правой руки и, наконец, собрался уходить. «Давай, Хэм, поторопись. Погоди, кажется, я кого-то слышу», – сказал Хэм. Как только Хэм произнес эти слова, послышался звук шагов. Фекс быстро оглядел зал, который был заполнен квадратными механизмами на полу, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Промежуток между ними был довольно большим. Быстро порывшись в рюкзаке, Фекс вытащил что-то похожее на листок бумаги. «Да ладно, где он? Мне нужно запомнить этот код доступа!» Но нервы брали свое, и пальцы его дрожали. Тогда он уронил листок бумаги на пол. «Фекс, там! Прямо там!» Сказал бык, заметно вспотев. «Ну давай просто надеяться, что я не окажусь где-нибудь в слишком плохом месте». Затем Фекс бросился к одной из квадратных машин на полу и постучал по крышке машины. Загорелся яркий дисплей, запрашивая код доступа. «Пожалуйста, введите правильный код доступа для вашего пункта назначения». Он закрыл глаза и попытался вспомнить одну из цифр на листе бумаги, но никак не мог вспомнить, какая из них куда ведет. В конце концов, он должен был просто пойти на это и ввести единственное, что он мог придумать. Код доступа принят. Устройство начало открываться и послышались механические звуки. Один из бродивших по коридору охранников услышал доносившиеся из комнаты механические звуки. Кто-то пользуется телепортами. Я не помню, чтобы на сегодня была запланирована вылазка, подумал мужчина. Он быстро вбежал в комнату и тут же увидел Фекса, стоявшего перед круглым телепортационным устройством. «Фекс, что ты делаешь? Не входи туда!» – закричал мужчина. Фекс обернулся и посмотрел на мужчину, широко улыбнувшись ему. Он отдал честь. Он схватил Хэма и прыгнул в круг телепортации. Как только Фекс прошел через него, машина автоматически отключилась сама по себе. «Я знал, что этот парень всегда делал сумасшедшие вещи, но это зашло слишком далеко», – сказал мужчина. «Я должен немедленно доложить об этом главе семьи». Тем временем внутри телепортера сознание Фекса искажалось, и все, что он мог видеть вокруг, было ярким множеством различных цветов. «Хэм, тебе нужно трансформироваться. У людей будет припадок, если они увидят, что ты летишь надо мной». Вокруг Хэма появилось небольшое облачко черного дыма. Когда черный дым исчез, его сменило нечто, похожее на черный болтающийся колосок. Он был круглым в верхней части с маленьким символом быка на нем. В отличие от этого, болтающаяся удила была длинной и прямоугольной на дне. Фекс быстро схватил его, прежде чем надеть на правое ухо. «Наконец-то я здесь! «Прощай, темный мрачный мир!» Взволнованно завопил Фекс. В этот момент цветной туннель вокруг него, казалось, закончился, и теперь что-то словно тащило его на другую сторону. Когда Фекс открыл глаза, он обнаружил, что находится в большом куполообразном здании с цифровыми вывесками, идущими по всем стенам, показывая все виды рекламы. Но самой большой из них была надпись «Добро пожаловать в Толкан-Сити». «Наконец-то я добрался!» – подумал Фекс. В данный момент Фекс находился внутри так называемой городской станции на Земле. В центре города находилось большое круглое устройство, которое светилось ярким белым цветом. И время от времени из него появлялись люди. Несколько разных людей проходило мимо. Некоторые были одеты в строительное оборудование, другие – в скафандры, а некоторые даже были путешественниками в зверином снаряжении. Городские станции обычно можно было найти в большинстве убежищ на других планетах. Крупные фракции также владели ими, а также высшие корпорации. Было два типа городских станций – станция прибытия и станция отправления. Станции отправления, как правило, были заполнены всеми типами проверок. Даже те, что находились в частной собственности, получали регулярные проверки от Человеческой Федерации. Они даже посылали своих собственных парней работать в качестве охраны. Если бы он не соответствовал определенному стандарту, то его просто вывели бы из строя. И, конечно, на каждой из этих станций был код доступа, который нужно было ввести. Этот код доступа обычно выдавался только нескольким людям, работавшим на городских станциях. Фекс не мог удержаться, чтобы не оглянуться вокруг и не посмотреть с изумлением на это место. «Можешь себе представить, Хэм?» – сказал Фекс. «Мы сделали это, и тут так много людей, они выглядят почти так же, как мы, хотя есть и невероятно уродливые». Фекс сказал это слишком громко. Люди вокруг него начали бросать на Фекса странные взгляды, когда он произносил эти слова, но в то же время они не могли не смотреть на него. Хотя он был подростком и выглядел лет на 16, они чувствовали, что их притягивает некое очарование. «Фекс, тебе нужно подавить свои способности», – сказал Хэм. «Ах да, чуть не забыл». Фекс закрыл глаза и сосредоточился, позволяя ауре, которая окружала его тело, сжаться внутри него. Внезапно люди, которые смотрели на него, больше не испытывали желания смотреть. В отличие от станции отправления, на станции прибытия не было много проверок безопасности, за исключением нескольких охранников, которые стояли у двери к выходу. После того, как все проверки были сделаны на другом конце, и только когда они убедятся, что это безопасно, будет введен код доступа. Было также несколько человек, которые, казалось, ждали своих близких. Фекс направился к выходу, как будто у него не было никаких забот. Но как только он достиг выхода, он увидел двери снаружи, где ярко светило солнце. «Пора проверить это кольцо», – сказал Фекс. Он закрыл глаза и шагнул на открытое солнце. Но ничего не произошло. Не было ни зуда, ни жгучей боли, как тогда, когда он проходил обучение. Это было точно так же, как когда он был в темноте. С широкой улыбкой на лице он продолжал идти вперед и начал исследовать город. С городской станции он мог видеть край вдалеке. Город был окружен большой стеной, которая была почти выше всех небоскребов вокруг них. На зданиях было также несколько объявлений о различных вещах. Но то, что он видел больше всего, это где компании продавали книги способностей, либо те, которые вербовали путешественников, чтобы присоединиться к их фракции. Пройдя некоторое время, Фекс решил зайти в нечто, похожее на продовольственный магазин. Он увидел, как из дома вышел мужчина с сумкой, полной еды и напитков. «Может быть, я смогу купить в этом магазине то, что называется вином? Напиток, о котором говорил мой дедушка», – подумал Фекс. Войдя внутрь, он начал осматривать магазин в отделе напитков в поисках товара с этикеткой «Вино». Однако, прогуливаясь по магазину, он заметил, что другие по-прежнему постоянно смотрят на него. «У меня ведь способности подавлены, правда, Хэм?» – спросил Фекс. «Да, я больше не чувствую твоего присутствия. Тогда, наверное, все дело в моей природной красоте». Не обращая внимания на косые взгляды людей, он в конце концов нашел напиток, помеченный как вино. «Их так много, что, наверное, все они на вкус одинаковые, да?» Он схватил наугад бутылку и бросился к стойке, ожидая своей очереди. «Я бы хотел купить вот это, пожалуйста», – сказал Фекс, доставая свою денежную карточку. «Удостоверение, пожалуйста», – спросил продавец за стойкой. «Удостоверение?» Флекс был в замешательстве. Он не знал, что каждый гражданин Земли должен был носить при себе удостоверение личности. Если бы Флекс был внимателен на своих занятиях, то знал бы, что получит фальшивку, когда ему исполнится 18. «Сколько тебе лет, малыш?» – сказал продавец, оглядывая Флекса с головы до ног. 16. Я могу купить этот напиток, у меня есть деньги», – сказал Флекс с невинной улыбкой на лице. «Нет, конечно, можешь», – сказал продавец, улыбаясь. Когда Флекс вышел из магазина, продавец тут же открыл экран и набрал номер 111. «Здравствуйте. Я хотел бы доложить кое-кому на Баттер-стрит. Да, похоже, это студент, который уклоняется от призыва. Черные волосы, залепленные гелем, с серьгой в ухе. Похоже, у него не было при себе документов.